На них пала тень, перекликаясь внезапно упавшим настроением, или скорее они зашли в громадную тень. Сантар вытянул шею, чтобы рассмотреть циклопический сухопутный корабль Око-Медузы, подавивший железных рук своим гнетущим величием. «Возможно», — пробормотал он, входя в крепкий широкий корпус Левиафана. На одном борту был изображен бронированный кулак. Под ним с нижнего уровня корабля опускалась входная рампа, закрыв его гигантские гусеницы. Внутри был отец, вместе с двумя своими братьями. Когда они разговаривали в последний раз, его настроение было далеким от оптимистичного. Неудача с определением точного местонахождения узла сильно разозлила отца, доведя его до состояния бешенства. Быстрый успех был необходим. Как и в большинстве случаев, у лорда Мануса не было времени и склонности к терпению. Сантар составлял отчет, поднимаясь по входной рампе вместе с Десааном. «Я не уверен, что отец разделит твою надежду, брат. Если мы быстро не найдем узел, его ярость легко вспыхнет, я в этом уверен». В голосе Сантара не было ни дрожи, ни тревоги за осуждение. Это была просто констатация фактов. «Просто...» — Десаан тщательно подбирал слова, когда они остановились у края входного люка сухопутного корабля. «Любопытно, что никто из адептов механикума не обнаружил узел. Неужели это такая трудная задача?» «Песок и жара», — сказал Сантар. «Снимки, которые мы получили от сенсоров космических кораблей, не соответствуют фактическому рельефу. Условия окружающей среды иные, и мы должны к ним приспособиться». Десаан посмотрел в глаза первому капитану. «Ты настолько уверен, что нашим усилиям мешает только неблагоприятная погода?» «Нет, не уверен. Но я хотел бы посмотреть, как ты предлагаешь отцу нечто более загадочное. Полагаю, он не очень-то и согласится». «Это еще мягко сказано, брат», — ответил Десаан, когда они вошли в сухопутный корабль. Внутри Око-Медузы царила темнота. Несколько вибрирующих вертикальных лифтов и горизонтальных транспортеров доставили двух морлоков в галерею, ведущую в стратегиум Примарха. Способ их перевозки не сильно отличался от метода доставки породы огромными горнодобывающими машинами, гигантским пневмомолотом и печам медузианских добывающих поездов. Сантару было забавно провести сравнение с огромными передвижными добывающими станциями, но он быстро выбросил это из головы как нечто, что сыны вулкана могли посчитать занимательным. Не имея практической пользы, оно представляло для него только мимолетный интерес. Выпускаемый в пневмосистеме воздух предвещал открытие противовзрывных дверей стратегиума. Полуметровой толщины и усиленной адамантиевой арматурой он мог быть также использован в качестве бункера в случае нападения на сухопутный корабль. Насколько его единственный обитатель нуждался в подобном убежище. Помещение было пустым и холодным, как ледяная пещера. Лакированные черные стены поглощали свет, а толстые оконные стекла в похожих на обсидиановые панелях были покрыты инеем. Это была Медуза во всем, кроме географического расположения. Войдя одновременно, Сантар и Десаан уловили конец оперативного совещания лорда Мануса с примархами Вулканом и Мартарионом. «Не можем себе позволить отвлекаться. Будь внимателен, брат, но пусть люди сами себя защищают. Это все». Ферус Манус прервал связь резким взмахом руки. Зернистый свет гололита все еще затухал, когда он повернулся к своему первому капитану. Слабый блеск играл на громадных наплечниках, подобно инистому покрову, который таял от едва сдерживаемого гнева. Примарх выдохнул, и его недовольство уменьшилось, как грозовая туча, прошедшая по лицу. Оно походило на изрезанную скалу, покрытую шрамами и обрамленную и сине-черным кругом коротко стриженных волос. Примарх фактически был отцом Сантара, но его поведение было совсем не отеческим. «Я люблю своего брата», — ни с того ни с сего пророкотал Ферус. «Но он сводит меня с ума своим желанием воспитывать и нянчиться. Это склонность слабых, и она может породить в ответ только слабость». Он поднял брови, отчего на его лбу отразились морщины. «В отличие от десятого, не так ли, первый капитан?» Ферус Манус был огромным и внушительным человеком. Облаченный в угольно-черный доспех, он выглядел высеченным из гранита. Его твердая кожа была очищена и намаслена, а глаза походили на два куска кремня. Из множества своих имен он предпочитал Горгон. Оно казалось подобающе почтительным для того, чей твердый взгляд вызывал оцепенение. Каждая пора излучала холодную ярость, ее выдавали походка, тон голоса и слова, которыми он выражал свои мысли. В этот момент они приняли форму вызова, и Габриэлю Сантару не осталось ничего иного, как принять его. «Мы разбили диверсионную группу, но на данный момент так и не установили местонахождение узла, мой примар». Он склонил голову в жесте верности, но Феррус упрекнул его за это, восприняв как капитуляцию. «Подними глаза и посмотри на меня», — сказал он. Самообладание тлело, как вулкан на грани извержения. «Разве ты не мой адъютант, которому я доверяю и уважаю?» Возражать было бессмысленно, поэтому Сантар выдержал ледяной взгляд и не дрогнул. Поступать так было бы не мудро. «Да, примарх, как всегда». Еле сдерживающийся Феррус Манус начал ходить. Свет от светильников отражался от непостижимого живого металла его серебряных рук. Гнев примарха ничуть не ослаб. «На данный момент, не так ли? Все, что у нас было это время, ответь мне», — сказал Феррус Манус. Его взгляд перешел на воина, стоявшего рядом с адъютантом. «Капитан Десаан, хотя ты не слишком разговорчив, как получилось, что оба моих брата смогли найти узлы, а мы нет?» К широкой бронированной спине примарха был прикреплен огромный молот. Он назывался «Сокрушитель» наковален и был выкован под горой Народное его братом Фулгримом, по которому Феррус явно скучал. Сантар удивился бы, если Десаан не представил, как его повелитель вырывает оружие из кремния и крушит стратегию и своих неспособных офицеров. Феррус Манус сердито смотрел, нетерпеливо ожидая ответа. Сантар редко видел его столь разгневанным и задумался над причиной. Посеревшее лицо Десаана, представлявшее собой мозаику из шрамов, отразилось в доспехе Горгона. За забралом его глаза казались искаженными. Примарх был достаточно близко, чтобы ударить его, но капитан не дрогнул, хотя попытался незаметно прочистить горло. Даже приглушенный горжетом, этот звук раздался в его ушах громче сигнального горна. Он был Марлоком, одним из элиты Примарха. Но подвергаться сомнению непосредственно Феррусом ему доводилось нечасто. Даже ветерана это привело в замешательство. «Наши когорты людей страдают из-за жиры», — просто ответил он. И Сантар был рад, что Десаан не упомянул свое прежнее подозрение, которое, по его мнению, было чем-то иным, нежели неблагоприятной погодой, создававшей трудности. Несколько летописцев, которые сопровождали армию, давно отстали, и хотя небольшому отряду саванских массонитов было поручено охранять их, Десаан говорил не о них. То, что гражданские не выдержат, было вполне ожидаемо. Это была часть причины, по которой примарх изначально не возражал присутствию итераторов и имажистов. Он знал, что они подведут и перестанут быть проблемой. Нет, Десаан имел в виду солдат. Предполагалось, что эти мужчины и женщины выдержат испытания, выпавшие на их долю во время марша. А разве мои братья не страдают от похожих неблагоприятных условий? Или они каким-то образом смогли побороть подобные слабости? Настойчиво спросил Феррус. «Я не знаю, милорд». Примарх заворчал и обратился к Сантару. «Ты согласен со своим товарищем, капитан?» «Я также разочарован, как и вы, мой примарх». Глаза Ферроса сузились до серебристых щелей, после чего он отвернулся к широкому столу стратегиума, который появился вместо гололита. «Сомневаюсь в этом», — пробормотал он. Он провел мерцающей серебряной рукой по географическому образу пустынного континента, чтобы увеличить изображение, проецируемое на стеклянную поверхность. Несколько вероятных дислокаций узла обозначились мигающими маячками, так же, как и две другие отметки, красная и зеленая пунктирные линии. «Но это не отвечает на мой вопрос, почему мы так отстали», — сказал Феррус, пристально глядя на красную линию, словно таким образом она бы передвинулась дальше по карте. Она не передвинулась. «Милорд, если бы я мог», — начал Десаан, и Сантар застонал про себя, зная, какую ошибку совершает его товарищ. «Возможно, нашим попыткам мешает не просто солнце и песок». «Говори прямо, брат-капитан». «Колдовство, милорд, я не могу выразить яснее», — сказал Десаан. «Нашим усилиям препятствуют эльдарские колдуны». Феррус глухо рассмеялся. «Это твое лучшее оправдание неудачи?» Его серебряные кулаки сжали край стола стратегиума, вызвав паутину трещин, которые раскололи бы ландшафт катастрофическими землетрясениями, будь они настоящими. Десаан ощутил воображаемые тектонические разломы по всему своему позвоночнику. «Это бы объяснило, почему наши усилия так...» Кулак Ферруса Мануса обрушился на карту, прервав путанные слова капитана, в результате почти расколов ее надвое. «Мне это не интересно», — сказал он, и воздух в пустой комнате остыл настолько, что мог воспламениться. Примарх скрестил руки на груди. На его огромных бицепсах собралось загадочное мерцающее серебро. Десаан, редко оказывавшийся так близко и так долго к своему повелителю, не мог оторвать взгляд от них. «Ты знаешь, как я получил это замечательное изменение?» – спросил Феррус, заметив заинтересованность капитана. Десаан удачно скрыл свое смущение за удивлением. Как и большинство незаурядных существ, примархи были порой загадочны. «Ты слышал о моих подвигах?» – продолжил Ферус, когда ответа не последовало. «Как я справился в поединке со штормовым гигантом? Или как голыми руками взобрался на Карааши, ледяной пик? Или ты слышал, как я заплыл дальше рогатого бегемота Суфаронского моря? Ты знаешь эти истории?» Ответ Десана был не громче шепота. «Я слышал великие саги, повелитель». Ферус покачал пальцем, перейдя на монолог и глубокомысленно кивнув, словно найдя ответ на собственную загадку. «Нет, это был Осирнот, прозванный Серебряным Змеем и величайший из древних драконов. Ни один клинок не мог пробить его металлическую кожу, ни одно из моих копий или пик». Он замолчал, как будто предавшись воспоминаниям. «Я сжег его, держал его извивающееся тело под потоками лавы медузы, пока он не умер. И когда я вытащил руки, они были, он вытянул их, такими. Или же так поведают рассказчики саг. Я, милорд». Сантар хотел вмешаться, но урок не закончился. Речь шла об истории, созданной бардами, исказителями кланов и изложенной в песне странствий. И каждый раз ее рассказывали иначе. Никто из железных рук не мог утверждать о ее достоверности, потому что ни один не жил в темные дни прибытия примарха на Медузу. Только сам Ферус Манус знал правду и хранил ее внутри запертой клетки своих воспоминаний. «Ты считаешь, что такой воин позволил бы победить себя колдовством? Считаешь, что он мог бы быть таким слабым?» – спросил он. Десан затряс головой, пытаясь загладить вину, которую не совсем понимал. «Нет, повелитель! Прочь!» – слова со скрежетом покинули губы Ферруса. «Пока я не вышвырнул тебя!» Десан отдал честь и круто повернулся. Сантар собрался последовать за ним, но Феррус остановил его. «Не ты первый капитан!» Сантар остановился и выпрямился. «Я воспитал слабых сыновей?» – спросил Ферус, когда они снова остались одни. «Вы знаете, дело не в этом». «Тогда почему мы в тупике?» Гнев примарха остыл, когда он прошелся по перевернутому стратегиуму. «Я слишком долго отсутствовал на фронте. Мои братья отвлекли меня. Вы стали покладистыми, послушными. Я чувствую недостаток целеустремленности в наших рядах. Нехватку воли, и это отделяет нас от нашей цели. Эльдарская магия не моя забота, а вот обнаружение и уничтожение узла – да». «Мы должны обладать внутренней стойкостью, чтобы побороть ловушки. Я возглавлю эту компанию, и мои братья не превзойдут меня. Мы – сила, пример для всех. Репутация этого легиона, моя репутация, не будет опорочена. Больше никаких задержек, действуем быстро. Если понадобится, оставим дивизии армии позади. Ничто не должно мешать нам в достижении победы». Сантар нахмурился, когда увидел, что решимость на лице Ферруса обратилась в меланхолию. «Десан служит вам непоколебимо, как и все мы. Вы взрастили сильных сыновей, мой примарх». Ферус смягчился. Он опустил руку, тяжелую руку, на плечо адъютанта. «Благодарю тебя. Я становлюсь сдержаннее, Габриэль. Думаю, ты единственный, кто способен на это». Сантар почтительно склонил голову. «Вы оказываете мне честь своей похвалой, мой примарх. Она заслужена, мой сын». Ферус отпустил его, оставив плечо онемевшим. «Десан – хороший солдат. Я передам ему ваши слова». «Нет! Я сделаю это. Так будет лучше. Как пожелает мой примарх». Последовала содержательная пауза, и Сантар задумался над тем, что он собирался сказать далее. Ферус снова повернулся к нему спиной. «Расскажи о своих тревогах. Мои глаза могут быть холодны, но не слепы». «Очень хорошо. Будет ли мудро оставить наших союзников? Нам может понадобиться их поддержка». Голова Ферруса быстро повернулась, и он внимательно посмотрел на первого капитана. Спокойное поведение примарха испарилось, когда в его глазах вспыхнуло что-то раскаленное и непредсказуемое. «Ты сомневаешься в моих приказах, адъютант?» В отличие от своего менее опытного капитана, Сантар не колебался. «Нет, примарх, но вы сами не свой. Любой другой, кроме Сантара, пострадал бы за такую прямоту. И действительно, первый капитан пережил тревожный момент, когда примарх следил за его реакцией. Кулаки Сантара сжались. Молниеносные когти готовы были выскользнуть, когда инстинкты воина возьмут верх. Ярость Ферруса погасла так же быстро, как и вспыхнула, и он уставился в темноту. «Мне нужно сказать тебе кое-что, Габриэль». Феррус встретился взглядом с капитаном. «Я должен признаться, но об этом должен знать только ты один. Предупреждаю, не говори об этом никому». В последних словах примарха таилась скрытая угроза, и по челюсти Ферруса пронеслась нервная дрожь. Первый капитан терпеливо ждал. «Я недавно видел странные сны», – пробормотал Ферус. Для него это было абсолютно нетипично. Это встревожило Сантара больше, чем любая угроза применения силы. «О пустыне из черного песка и глазах, следящих, холодных глазах рептилии». Сантар не ответил. Он никогда прежде не видел своего примарха уязвимым. Никогда. «Мне вызвать апотекария, милорд?» В конце концов спросил он, когда заметил, что Феррус трет шею. Едва видимая из-за края горжета кожа была натерта. «Раздражение только и всего», — сказал Феррус, хотя его голос говорил об обратном. «Это место, это пустыня, здесь есть что-то». Теперь Сантар ощутил настоящее беспокойство и захотел спешно закончить кампанию и отправиться на новую войну. «Легион может уничтожить узел без посторонней помощи», — уверенно заявил он. «Плоть слаба, мой примарх, но мы не будем ее рабами». И словно солнце, вышедшее из-за туч, Феррус просветлел и снова стал самим собой. Он сжал плечо Сантара, причинив боль первому капитану. «Созови капитанов легиона! Я поведу нас на врагов и покажу, насколько сильны сыны Медузы», — пообещал он. «Я принял решение, адъютант. Ничто не остановит меня. Ничто». Когда Габриэль Сантар ушел, Феррус вернулся к своим раздумьям. Ничто, даже перспектива битвы, не могло поколебать его гнетущего настроения. Как наковальня на шее, оно тянуло его все глубже в бездну. Он был уверен, что Фулгрим смог бы облегчить ношу. Но финикийца не было здесь. Вместо этого он должен вести войну вместе с этим своевольным ублюдком Мартарионом и мягкосердечным вулканом. «Сила», — сказал он, словно произнесение слова дало бы ее. Он потянулся серебряными пальцами и схватил рукоятку сокрушителя наковален. Он сокрушит Эльдаров, уничтожит их психический узел и выиграет кампанию. «И сделаю это быстро», — добавил он шепотом, вырвав молот из ремней. Хотя Феррус никогда не признал бы этого, для него война не могла закончиться достаточно быстро.